Глава 44. Они расплатились наличными за номер в мотеле в округе Стаффорд, штат Вирджиния, примерно в часе езды к югу от округа Колумбия, и устроились в маленьком дешевом номере, вновь оставив сумки нераспакованными, как делали в течение всей поездки. Блюм села на одну из двух кроватей. «Как вы думаете, у Курта будут неприятности?» — спросила она. «Из-за того, что он позволил нам у него остановиться». Я сказала ему, чтобы ссылался на неведение. «Я его подруга, которая попросила разрешения остановиться в его доме, пока он в отъезде». Курт не знал, чем я собиралась заниматься на самом деле. «Но как ему удалось узнать, что за нами выслали целый отряд?» — спросила Блюм. «Курт работает в отделе уголовного розыска ФБР. Естественно, у него полно друзей среди военных, в том числе в разведке. Должно быть, они сообщили ему, или он сам узнал через сети, которые регулярно прослушивает. А как, по вашему мнению, к этой истории относится ФБР?» Пайн села на другую кровать, сняла туфли и легла. «Трудно сказать. Они знают, что я солгала относительно своей поездки. Им известно, что я продолжаю расследование после того, как мне приказали его прекратить. И им уже наверняка сообщили про двух парней в аэропорту Далласа». «Как вы думаете, бюро сумело связать Саймона Рассела с последними событиями?» — спросила Блюм. «Тут все на уровне предположений. Они вполне могут не знать про армейский вертолет, который увез Приста и его брата. Проклятье. Вполне возможно, что они вообще не занимаются этим делом». «Но почему?» «Национальная безопасность кроет все. Весьма вероятно, что их отозвали точно так же, как они отозвали меня». «Как может выглядеть свержение правительства?» — задумчиво спросила Блюм. «В других странах президент или группа генералов захватывают средства массовой информации и заявляют, вследствие, сюда вставляем любую идиотскую причину, вводится военное положение. Выборы откладываются из-за присутствия повсюду врагов нации, в том числе в высших эшелонах власти. Это оправдывает отказ от демократических норм. Затем президент сообщает, что остается на должности пожизненно. Посмотрите, что происходит в Китае. Или, например, генералы вводят танки в столицу и говорят всем, что теперь они отвечают за страну и спасут ее. А гражданам остается лишь исполнять приказы. Или группа советников высшего звена устраивает хунту. Или несколько миллиардеров, которым надоело выбрасывать деньги на содержание консервативных партий, выбирают более прямой путь к осуществлению своих целей». Блюм посмотрела на нее. «Ну и что мы можем сделать? Реально?» «Для меня это новая территория, Кэрол. В Куантикон не читали курс о том, как противодействовать свержению правительства США. Может быть, им следует его ввести?» «Каким будет наш следующий шаг?» В ответ Пайн открыла страницу с названиями файлов Бена Приста. «Нам необходимо отыскать пароль к флешке. Он может находиться в названии других файлов с его компьютера». Этли открыла лэптоп, сидя на кровати и положив рядом телефон с названиями файлов, выведенными на экран. «Прист уже показал нам, что относится к категории людей, которые связывают пароли с личными вещами», — сказала она. «А на что еще он мог опираться, придумывая пароли?» — спросила Блюм. «Возможно, на что-то у себя дома». «Что лежало вместе с баскетбольным мячом и спортивной фуфайкой?» «Что еще может быть?» — продолжала размышлять Пайн. «У него есть брат с детьми. Значит, у Бена Приста имеются племянники. Подождите минутку. Вы же ходили на ланч с его женой. Вы узнали?» «Конечно, узнала. Их зовут Билли и Майкл». Блюм еще немного подумала. «Билли 11 лет, Майклу 9». Пайн записала эти сведения на листок бумаги. «Еще какие-то детали?» — спросила она. «Билли любит обычные лыжи и водные. Он питчер в команде малой лиги. Питчер подающий в бейсболе, лидер команды обороны. А еще ужасно боится, что ему предстоит ходить на свидание, когда он станет старше. Майкл — самый главный читатель в семье, занимается лакроссом и часто выводит мать из себя. И еще играет на бас-гитаре. Оба проводят много времени в социальных сетях, не выпускают из рук сотовые телефоны, в особенности Билли, и считают, что единственная цель в жизни их отца состоит в том, чтобы быть их личным банкоматом. Возможно, это связано с тем, что он постоянно работает. «И вы столько всего узнали во время ланча с женщиной, с которой только что познакомились?» Матери легко идут на обмен информацией. Мы делаем это исключительно эффективно и с большими подробностями. Она тоже много узнала про моих детей. Пайн делала заметки, пока Блюм говорила. «Хорошо, вы дали мне много идей для поиска паролей». Она работала несколько часов, используя программу для создания диаграммы на основе подсказок Блюм, а также названия файлов из компьютера Приста. После того, как последний вариант не сработал, Пайн разочарованно вздохнула. Блюм, задремавшая на своей кровати, проснулась через минуту. Дождь барабанил по крыше одноэтажного мотеля. «Не вышло, как я понимаю», — сонно сказала секретарша. Судя по всему, семья его брата не настолько для него важна, чтобы стать основой для пароля. А в названиях файлов нет никаких подсказок касательно его работы. «Я ужасно хочу есть», — заявила Блюм. «Когда мы ехали сюда, я видела на улице кафе». Они припарковались за зданием кафе и вошли внутрь. Сделав заказ, сидели и пили кофе, а за окном шумел дождь. Блюм выглянула в окно. «Господи, неужели здесь всегда так?» — проворчала она. «Скоро я начну подумывать о самоубийстве. Мне просто необходимо солнце». «У них идет дождь, но бывает и солнце. А потом наступает осень и выпадает снег», — отозвалась Пайн. «Вот уж спасибо», — Блюм содрогнулась. «Так вот почему вы перебрались на юго-запад. Из-за погоды». «Я почти что уехала в Монтану или Вайоминг». «Господи, вы знаете, как много снега там выпадает?» — с ужасом спросила Блюм. «Погода не имела для меня решающего значения». «Что же тогда?» «Я уже говорила. Люди. Точнее, их отсутствие». Она посмотрела на Блюм, которая поднесла к губам чашку с кофе. «Я не люблю толпы». «А как вы определяете толпу?» «Ну, когда есть еще кто-то, кроме меня». «Ну, тогда я сожалею, что создаю вокруг вас толпу», — немного обиженно сказала Блюм. «На самом деле, Кэрол, я рассматриваю нас как одну единицу. Поэтому, когда говорю «меня», то включаю вас, и наоборот. Вы знаете, когда у меня в доме было 6 детей, из них 3 в пеленках, я мечтала побыть одна хотя бы несколько минут. Я жила с ощущением, что в каждую секунду моей жизни кто-то зовет меня и требует, чтобы я что-то сделала. А теперь, — с любопытством спросила Пайн, — я живу одна, просыпаюсь одна, ем одна, ложусь в постель одна. Она посмотрела на Пайн над чашкой с кофе. «Я никому такого не посоветовала бы. Никому. Толпа там или нет. Иногда дело просто в другом человеческом существе, которое греет себе ноги в постели или приносит аспирин, когда у тебя жутко болит голова. И я говорю совершенно серьезно». Принесли их заказ, и они, погрузившись в собственные мысли, молча принялись за еду. «О чем вы думаете?» — спросила Блюм, когда они закончили есть. «О расследовании. О моей карьере. Можно ли сказать, что и то, и другое закончилось?» «А вы никогда не думали о карьере вне бюро?» — спросила Блюм. «Нет. Я лев. По знаку зодиака. Мы — упрямые фанатики контроля с небольшой добавкой доброты. Но мы адаптируемся. Я думаю, вы тоже сумеете. Кстати, вы случайно не лев? Или у вас другой знак?» Пайн смотрела на нее, но не отвечала. «Я спросила», — начала Блюм. Она смолкла, увидев, что Этли вскочила на ноги и бросила на стол деньги. «Уходим». «Что такое?» — спросила секретарша, когда они быстрым шагом возвращались в мотель. «Вот мой ответ на ваш вопрос. Я Козерог».